В голосе Сэнгоку чувствовалось беспокойство. Мне показалось, что в его словах таится какой-то подвох. «Глупости? Мне до этого дела нет». Зазывало, вздохнув, перевел взгляд Стюка на меня. «Может, плюнем на все и вызовем врача?» Сэнгоку рассмеялся, не скрывая издевки. Зазывало набросился на него. «Что тут смешного? И неинтересно узнать, из-за чего война? Я говорю о враче. Какой врач пойдет в такое время?» «Так что за война?» «Готов поспорить, что вы примете в ней участие?» «Примем», — хмуро сказала женщина, но тут же на ее лице появилась профессиональная улыбка. «Такая уж у нас профессия. Интересно или нет, это уже другой вопрос». «Да чего там, мы ж зазывалы. Если нужны наши услуги, пожалуйста, в любое время». «Мне не нравится такая позиция», — Сэнгоку откинулся назад. «Необходимые условия совместной жизни — стремиться понять друг друга, даже если и возникают разногласия. Вот я, например, прежде чем предъявлять претензии капитану, поблагодарю его за то, что он так долго покупал у меня сладкий картофель, и постараюсь понять, почему он не удостаивает меня своим доверием». «Ух, молодец какой!» Зазывало громко проглотил слюну и щелкнул языком. «Где уж мне зазывали несчастно?» «Я не в том смысле», — стал оправдываться сбитый с толку Сэнгоку. «Я тоже много раз оказывал подобные услуги. Тот, кто агитирует за кандидата на выборах, в общем, такой же зазывало». «Так что вы хотите сказать?» «Следует признать, что в задачи отряда повстанцев входит и делать людей чище. Несомненно и то, что банда подростков, именующая себя «грозой дорог», доставляет людям одни только неприятности». «Что это еще за гроза дорог?» «Смешное название, не правда ли? В нем чувствуется вызов. Повстанцы прокалывают шины их мотоциклов». «Камоя-сан никогда не пойдет на то, чтобы затеять такую войну», — возразил я, потирая ногу под коленом. «Какую бы привязанность бывший солдат сил самообороны не питал к огнестрельному оружию, он по натуре умный циник, верящий лишь в сиюминутную выгоду. Для мошеннических операций, требующих длительной и целеустремленной подготовки, он не годится. Эх, если бы поймать хоть одного из этих мальчишек». «Теперь у Камоя-сан золотой значок и три нашивки». «Ну что ж, он обожает командовать. И старичкам, наверное, хочет помочь». «Я считаю, что Камоя-сан делает это от чистого сердца», — сказал Сэнгоку. «А почему, собственно, тебя так беспокоит?» «Беспокоит, и все тут. Конечно, эти самые мальчишки, которых называют грозой дорог, отбросы. Впрочем, точно так же, как старики из отряда повстанцев. А еще сами делят людей на отбросы и неотбросы. Терпеть таких не могу. Я старательно изучил теорию эволюции». На лице зазывала и промелькнула улыбка, словно он подшучивал над собой. «Как известно, отбросы, в конце концов, становятся удобрениями для растений». Нога стала дергаться в такт биению пульса. Боль становилась все острее, словно ножом срезали кожу. Опасный симптом. Даже если до смерти боишься зубного врача, понесешься к нему как миленький, когда прихватит зубная боль. «Вытащите мне ногу хоть клещами. Если боль и дальше будет усиливаться, я, наверное, соглашусь, чтобы ее отрезали. Если со мной что-нибудь случится, самый подходящий капитан — ты». «Я капитан?» — зазывало сморщил лицо в подобии улыбки. «Вы что-то путаете. Если я стану капитаном, корабль придется назвать «Зазывало». Смешно. Без компаса, без морских карт. И будет такой кораблик, только вид делать, что плывет, на самом деле не собираясь трогаться с места. У меня у самого нет никакого компаса». Нога продолжала отекать. «Если удастся схватить хотя бы одного мальчишку, нужно устроить ему хороший допрос. Вдруг им известно что-нибудь о проходе, который ведет в помещение под унитазом. Может, эти двое где-то поблизости, там, снаружи?» Женщина положила самострел на колени и тронула пальцами тетиву. «Ничего, думаю, не выйдет. Вряд ли они настолько хорошо знают каменоломню, сказал Сенгоку.